Глава 16. Торжествующее солнце. Было назначено в 9:30. И совершенно правильно. Всякий культурный человек должен иметь время побриться и позавтракать, и в том, что назначено было в 9:30, только сказывалось уважение одного культурного человека к другому, хотя бы и преступному. Солнце было очень яркое, солнце торжествовало, это было ясно для всякого, и вопрос был только в том, торжествовало ли оно победу правосудия и, стало быть, культуры, или же... Серо-белая чешуя тревожно шуршала и переливалась. — Послушайте, господа, ничего еще не известно? — Нет, вчера ничего не получено. Но, может быть, сегодня утром? В конце концов, все решит последний момент, зазвонит или не зазвонит в 9:50 тюремный колокол. В тюрьму пробирался аккуратно выбритый розовый старичок из тех, что имеют вид вкусный, как сдобные, хорошо подрумяненные пирожки. Старичок постучал. Обитая железом дверь в тюремной стене перед ним открылась. Миссис Дьюли обернулась к викарию. Она дышала коротко, часто. — Кто? Кто это? Кто туда сейчас вошел? — Ах, этот! Это, дорогая, мастер! Миссис Дьюли схватила викария за руки выше локтя, вцепилась в него изо всех сил. — Вы хотите сказать, что это тот, кто будет должен? Викарий стряхнул ее руки. — На вас смотрят. Я ничего не хочу сказать. Вы не умеете владеть собой. Миссис Дьюли замолкла. Возле нее сверкнули чьи-то часы. — Без двух минут 9:50. — Без двух минут. Чешуя напряглась, замерла, не шевелилась. Бифштекс на румяные посетители боксов и скачек не отрывались от часов. Равнодушно блестели медные трубы армии спасения. Румяное, упитанное, торжествующее выкатывало солнце. Иней на крыше таял, и тикала капель, как часы отчетливо отбивали секунды до 9:50. И вот капнуло еще, и последняя капля, половина, напряженная стеклянная секунда, и ничего. Колокол молчал. Сразу зашевелилась чешуя, заурчала, и все громче, все были оскорблены. И любители бокса, и скачек, и сторонники культуры кипели и переливались. Взмахивали руки, зловеще свивались, развивались кольца, и все еще чего-то ждали, не расходились. Миссис Юли без пенсне, взбившаяся на бок шляпе, опять схватила за руку викария. — Вы понимаете? Ведь, значит, он, значит, его не... Вы понимаете? Викарий Дьюли не слышал. Он смотрел на часы. Было уже 9:50. Без четверти 10, когда уже больше не на что было надеяться, тюремный колокол вдруг запел медленным, медным голосом, капало с неба. Медная, мерная капель. Миссис Дьюли закричала странным, не джессманским голосом. — Нет, нет, ради Бога, остановите, Дальше уже не было слышно. Чешуя бешено закрутилась, запестрела платками и криками. Солнце торжествовало, розовое и равнодушное. Трубы армии спасения играли тягучий гимн, облегченно становились на колени помолиться за душу убийцы. А затем, когда все стихло, викарий Дьюли произнес речь о необходимости проведения в жизнь завета спасения. Все то, что случилось и замутило тихое течение джессманской жизни, не было, наконец, самым убедительным аргументом. Если бы государство насильно вело слабые души единым путем, не пришлось бы прибегать к таким печальным, хотя и справедливым мерам. Спасение приходило бы математически неизбежно, понимаете, математически. Прокричали спич в честь викария Дьюли, гордости Джессмонда, и единогласно приняли резолюцию. Надо надеяться, что на этот раз Биль о принудительном спасении наконец пройдет. 1917 год.